Все устремили взгляды на птицы, начитавшего письмо. Общее любопытство получило новый и чрезвычайный толчок. «Верное дело», — объявил, наконец, Птицын, складывая письмо и передавая его князю. «Вы получаете, безо всяких хлопот, по неоспоримому духовному завещанию вашей тетки, чрезвычайно большой капитал. Поздравляю вас, князь. Может быть, тоже 1,5 миллиона получите, а, пожалуй, что и больше». «Ай да последний вроде! Князь Мышкин!» — завопил Фердыщенко. «Ура!» — пьяным голоском прохрипел Лебедев. «Значит, я и в самом деле княгиня», — прошептала Настасья Филипповна про себя как бы насмешливо. «Развязка неожиданная. Я не так ожидала. Да что же вы, господа, стоите, сделайте одолжение, садитесь. Ну, поздравьте меня с князем. Кто-то, кажется, просил шампанского. Фердыщенко, сходите, прикажите. Катя, Паша», — увидала она вдруг в дверях своих девушек, — «подите сюда, я замуж выхожу, слышали? За князя? У него 1,5 миллиона, он князь Мышкин, и меня берет». «Да и с Богом, матушка, пора! Нечего пропускать-то!» — крикнула Дарья Алексеевна, глубоко потрясенная происшедшим. «То садись же подле меня, князь!» — продолжала Настасья Филипповна. «Вот так! А вот и вино несут! Поздравьте же, господа!»